я в зазеркалье глаз украдкой забрела, и там, в пыли дорог, алмаз любви нашла. С него стирала прах веков и воплощений, и видела в нем нас осколками мгновений. Assemble, assemble, assemble, assemble, assemble.